Глава третья. Справа медленно двигался длинный пологий холм, но достаточно высокий. Слева продолжался спуск, а дорога проложена по косогору как раз посреди холма. Томас видел, как дальше она опускается и выходит в зеленую долину, где дубовая роща, небольшая речушка и заросли камышей. Отшельник занят своими мыслями. Томас попытался думать о приятном, как он сумеет повергнуть всех к копытам своего коня, и все признают его величие и беспримерную скромность. Под ногами дрогнуло, прокатился далекий тревожный гул. Из подземной норки выскочил зверек и, не помня себя от ужаса, бросился вниз по склону, упал, покатился, кувыркаясь через голову. С вершины холма взлетела стая ворон, раздраженно закаркали. Томас насторожился, заученным движением метнул руку к забралу. Железо лязгнуло, закрывая лицо, другой рукой он нащупал рукоять меча. За спиной послышался злой вскрик Олега. «Этого еще не хватало! Томас, скачи вниз!» Не раздумывая, Томас пустил коня осторожной рысью вниз, сильно откинувшись на заднюю луку седла. Склон оказался круче, чем выглядит. За спиной гул нарастает. Донесся голос Олега, но Томас не оглядывался. Те, кто бывал в битвах, привыкли подчиняться, не раздумывая. От этого зависит, быть живым или не быть. Тот, кто первым замечает опасность, успевает предупредить остальных. А кто замешкается, будет объясняться на страшном суде, почему медлил, почему не выполнил клятву крестоносца и дал себя убить, не сделав все, что должен человека-рыцарь. Земля под конскими копытами вспучилась, конь зашатался, остановился, растопырив все четыре и дрожа всем телом. Томас вскрикнул, быстро перекрестился. Под землей прошла волна, вздымая ее на высоту в половину человеческого роста, пронеслась дальше вниз и там, в долине, незаметно растворилась, как растворяется любая волна в озере. «Пошел!» — велел он коню. «Пошел!» Конь пошел сразу скачками, при каждом скоке приседая на круп. Кое-где даже съезжал на нем, сидя на зеленой траве, как на льду. За спиной нарастал новый гул. Теперь в нем проступил рев, будто подал голос исполинский медведь, запертый в подземелье. Томас стиснул челюсти, вцепился в поводья. Толчок нагнал их почти сразу. Томас ощутил, что его вышвырнуло, как могучим пинком. Он ощутил себя падающим с коня. Тело инстинктивно проделало все то, что приучилось делать за долгие мучительные походы и сражения. Ноги молниеносно освободились от стремян. Он собрался в кучку и грохнулся оземь так, что ничего не сломал и даже дух не вышибло. Только земля и небо быстро-быстро замелькали, сменяясь перед глазами. Наконец его перестало крутить, как белку в колесе. Он торопливо ощупал землю, попробовал встать и тут же со стоном рухнул. Земля и небо продолжали кружиться. Послышался топот. Он с трудом повернул голову. Кровь застыла в жилах. Олег спускался на коне с холма следом, а за ним, настигая, гналась гигантская волна в три человеческих роста. Уже не зеленой земли, а камней, валунов, щебня. Все это с каждым мгновением вырастало. Появился гребень и начал угрожающе загибаться вперед, намереваясь накрыть беглеца как шатром. «Олег!» — прохрипел Томас. Он указал трясущейся рукой в сторону жуткой волны. «Олег!» Олег на ходу оглянулся, посмотрел быстро на Томаса. Тот видел, как исказилось лицо волхва. Снова оглянулся и резко взмахнул рукой. Каменная волна, что достигла уже высоты трехповерховой башни, замедлила бег, начала застывать. А Олег промчался рядом с Томасом, протянул руку. «Быстро!» Томас промахнулся, зато ухватился за стремя. Некоторое время даже бежал рядом, затем упал, но стремя не выпустил. Его проволочило по земле еще десятка-два ярдов. Затем конь остановился, а Томас услышал тяжелый гул, грохот, далекий подземный треск. Вскочив в испуге, обернулся. Застывшая каменная стена рушилась с грохотом. Тяжелые глыбы обрушились с карниза. Затем рассыпалась вся. Крупные валуны покатились по склону. Томас расширенными глазами смотрел, как они катятся, катятся, катятся. Самые удачливые докатились ему буквально под ноги. Остальные остановились раньше. Зеленый склон теперь стал коричневым от вздыбленной глины, камней, вытолкнутых из глубин невидимой силой обломков скал. Томас прохрипел, все еще чувствуя тошноту от долгого кувыркания. «Что это?» «А ты как думаешь?» — ответил Олег вопросом на вопрос. «Садись, поехали!» Томас огляделся. Его конь, оказывается, сбежал вниз куда быстрее, чем его доволочили мордой по земле. Хорошо забрало опустил, но она зачерпывал столько, что голову не повернуть, как будто впрессован в плотную глину. Олег, поколебавшись, слез, устало сел на землю. Томас кое-как стащил шлем. Земля рухнула черным водопадом. Получились две огромные кротовые кучи. Пока он чистил шлем, Олег проговорил измученным голосом. «Я, похоже, перестарался». «Отдохни», — сказал Томас обеспокоенно. «Отдохну», — согласился Томас. «А ты поохраняй. Я сейчас не отобьюсь и от воробья». Томас уловил движение, быстро повернулся. Роскошный дуб красиво раскинул в стороны могучие ветви, и на одной уселся огромный ворон, блестящий, словно агат. Крупные перья отливают синевой закаленной стали, мощные лапы, как у орла, обхватили ветку с такой силой, что вот-вот брызнет сок, а блестящие глаза с недобрым любопытством рассматривали рыцаря. «Брысь!» — произнес Томас. Олег устало оглянулся. «Ты это кому?» «А, птичка!» «Что по вашим христианским суевериям это предвещает?» «У христиан нет суеверий», — отпарировал Томас. «Только мерзкие язычники верят в приметы». «А в чудеса?» «Тоже язычники», — сказал Томас твердо. «Господь сотворил человека. Это было последнее настоящее чудо. А все, что сейчас еще творится, это недобитая магия недобитых колдунов. А ну, брысь, говорю!» Ворон продолжал рассматривать его с любопытством. Олег всмотрелся в ворона внимательнее, вдруг удивленно присвистнул. Томас с непониманием смотрел, как Олег, не отрывая взгляда от ворона, поднял руку к оперенным стрелам, некоторое время перебирал их, а когда наложил на тетиву, наконечник блеснул не сталью, а серебром. Ворон теперь смотрел уже на Олега. Лапы его сжали ветку крепче. Он чуть присел, готовый в любой миг оттолкнуться и взлететь. Но тетива щелкнула неожиданно. Стрела сорвалась молниеносно. Томас выругался разочарованно. Ворон успел метнуться в воздух с неожиданной быстротой. Стрела должна пройти внизу, над веткой, где он сидел. Удар! Во все стороны полетели перья. Ворон дико каркнул. А затем уже вскрикнул почти человеческим голосом. И Томас запоздало понял, что Волхв рассчитал и взял прицел на то место, где ворон окажется через мгновение. Падая, ворон ударился о ветку, на которой только что сидел. На миг странно завис быстро меняющимся телом, перевалился и тяжело ударился о землю. Томас подбежал уже с обнаженным мечом в руке, вздрогнул, дикими глазами посмотрел на Олега. Тот замедленными движениями снял тетиву и сунул в карман. Лук спрятал за спину. И все очень неторопливо, словно надеясь, что Томас все остальное возьмет на себя. Томас с отвисшей челюстью стоял над распростертой на земле обнаженной женщиной с роскошными черными волосами. Она лежала навзничь, стрела по самое оперение погрузилась под левую грудь. Этот аккуратный холмик с розовым соском еще судорожно вздымался. Кровь течет совсем тонкой струйкой, но на безукоризненное красивое лицо уже легла тень скорой смерти. «Это же...» — прошептал Томас перехваченным горлом. «Женщина!» «В самом деле...» — пробормотал Олег. — Ты наблюдательный. Как ты догадался? Томас сказал со злой растерянностью. — А почему она ворона? — Действительно, — согласился Олег. — Странно. Женщина вообще-то хищная тварь. Она больше в кошку, обычно черную. Ну, там в лесу, волчицу, щуку, глентию. Ну, это тебе знать рано. Но чтоб в ворону... Хм. — У нас как-то вороны даже на овец нападали, — вспомнил Томас. А так вообще они цыплят крадут». «Вообще-то да», — сказал Олег. «Все-таки рыцарский мир, если присмотреться, лучше. При всей его жестокой дурости у вас женщин не посылают вот так, в самые опасные места. У вас женщины вообще не воюют, что есть хорошо. Нельзя женщин так использовать. Нельзя». Он вздохнул и, махнув рукой, лег под дубом, накрыл лицо полой плаща и тут же заснул. Томас в дикой растерянности переступал с ноги на ногу перед умирающей. Она смотрела в его сочувствующие глаза. На ее бледном лице мелькнула слабая надежда. Тонкие руки поднялись в его сторону в безнадежном жесте, моля о спасении. Он вздрогнул и помимо воли протянул руку. Их пальцы успели соприкоснуться. И тут же ее рука упала, а лицо дрогнуло и застыло. «Пресвятая Дева», — прошептал Томас и перекрестился. «Спаси и сохрани». Он сам не знал, какое спасение жаждет в этот момент, и спасение ли жаждет. Но привычные слова пошли автоматически. Он дочитал молитву до конца, а когда сказал «Аминь», на душе стало ровно и спокойно, словно в морском заливе, откуда только что ушла буря. Мельница, похожая на каменный палец, отличается от встреченных ранее и размерами, и тем, что впервые увидели добротную каменную. Только четыре крыла выглядят как-то несерьезно. Даже не деревянные лопасти, а натянутый на рамы холст. Правда, вращаются уверенно даже при слабеньком движении воздуха, почти незаметном. Томас услышал отдаленный хруст работающих жерновов. У мельницы две подводы, а третью он заприметил далеко на выезде из деревни. «Неплохо живут», — определил он. «Зерна много, можно коней накормить и в запас взять». «Может, все продают», — буркнул Олег. «А на вырученные деньги покупают квадратные камни». «Зачем?» — удивился Томас. «Чтобы бросать в пруд и ломать голову, почему камни квадратные, а круги всякие раз круглые». «Зачем?» — спросил Томас еще больше. «Мы ж люди», — объяснил Олег. «Мы должны думать над непростыми вопросами. Над простыми думают только звери». Томас насупился, не зная, дурость это или шуточка. На всякий случай сделал надменное лицо и красиво смотрел на вырастающие по обе стороны дороги аккуратные дома, с одной стороны которых огороды, сады, пашни, а с этой — колоды перед каждым домом, чтобы вечерами сидеть и чесать языками. Еще от околицы их уже провожала стайка мальчишек. Девочки застенчиво смотрели из-за высоких заборов, а когда миновали первые дома, навстречу вышли два старика в белых одеждах и с посохами. Разом поклонились. «Мы старосты», — сказали оба в один голос. «Мимо едете, аль гостями будете?» Томас ответил великодушно. «Переночуем у вас, а утром поедем дальше. У вас, надеюсь, деревня не голодает?» Один от великого возмущения даже задохнулся. Второй староста замахал руками. «Что вы, господин рыцарь, как можно? Мы ведем деревню по праведному пути. Господь велел трудиться и приумножать богатство. Труд — это благо, это святое дело, а кто трудится, тот богат». «Проверим», — ответил Томас весело. Он бросил повод старости. Тот поймал и пугливо посмотрел на грозного коня. Томас обернулся к Олегу. Тот все еще осматривался в седле. «Ты на коне и заснешь?» Олег спрыгнул, вручил повод подбежавшему мальчишке. Тот, очень гордый оказанным доверием, потащил коня за собой. Первый староста уже справился с праведным возмущением и полным достоинства жестом пригласил в сторону самого большого и высокого дома.